Глава 4. Пиво больше не пили. Заспанный парень-официант сам сварил им кофе, а японцу подал зеленый чай, после чего удалился в задние комнаты таверны. Видимо, господин Оно и Матиас, так звался молчаливый старатель, пользовались на талисмане уважением. «Не знаю, кто первым это сказал», — неторопливо рассказывал японец. «Но слухи пошли еще в первый год, когда амулет только строился, когда пони господина Юрия был еще жив. А года 3 назад все уже говорили, в сейфе можно найти детонатор». «Детонатор!» — восхитился Мартин. «Правда детонатор? Так и называете?» «Иногда его называют микстурой, иногда силой». «Иногда...» — японец посмотрел на Матиаса, тот подумал и добавил. «Иногда амброзией. Или пыльцой фей. Но мы говорим детонатор». «Почему?» — настаивал Мартин. «Потому что он тебя взорвет», — серьезно ответил Матиас, но тут же ухмыльнулся. «Бабах! Был человек и стал суперменом». «Знаете, я слышал подобные легенды еще про десяток планет», — признался Мартин. «Но хоть какие-то основания под легендой есть?» «Есть!» — кивнул Оно. «Иногда старатели говорили, что они догадались, как получить детонатор. Больше их никто не видел». Мартин улыбнулся. «Точного доказательства нет», — признался Оно. «Но если человек, который годами искал детонатор с радостным лицом, убегает в туман и не возвращается, то это означает, что он сошел с ума и заблудился в пустыне», — в тон ему сказала Ирина. «Или его убили охотники до всемогущества?» «Хотели больших доказательств», — вздохнул Оно. «Нет, готового рецепта нет. Совет старателей не хранит под замком такой тайны. Я верю, что талисман может дать всемогущество, но я не знаю, как его получить. А если узнаю, не стану ни с кем делиться». «Честный ответ», — согласился Мартин. «И на том спасибо». «А вы поделитесь тайной?» — поинтересовался Оно. Мартин покачал головой. «Вряд ли». «Все ищут», — неторопливо сказал Матиас. «Американцы, русские, китайцы. Чужие ищут, кто поумнее. Вон на ранке целую станцию построили». «Мы у них были», — признался Мартин. «Они не скажут», — Оно покачал головой. «Им очень интересно. Целая планета-завод, даже для оранков это серьезно. Они сверлят, просвечивают, взвешивают, анализируют, слушают сплетни и шпионят за самыми умными старателями. Им тоже хочется узнать для себя». Матиас допил холодный кофе, вздохнул. Накатывала усталость от бессонной ночи. «Еще раз простите наше бесцеремонное любопытство», — попросил Оно. «Мы были назойливы и некультурны, но вы смутили нас». Оба старателя, не сговариваясь, встали. Мартин подумал и протянул им руку. «Если что, заходите», — усмехнулся Матиас. «Останете суперменом, так залетайте в окно». «Обязательно», — пообещал Мартин. Они с Ириной молчали, пока старатели не вышли из таверны. Потом девушка спросила: «Ты им веришь?» «Верю, не верю», — Мартин пожал плечами. «Если бы они знали, как получить детонатор, то они бы не удержались. Попробовали. А похожи эти двое на богов. Они даже на суперменов не тянут». «Ну почему? Японец — приятный мужик, умный», — Ирина зевнула. «Пойдем спать. Я едва сижу». Мартин покачал головой. «Я еще выпью кофе. Все равно уже не усну. А ты иди ложись». «Завтра обязательно что-нибудь придумаю», — виновато пообещала Ирина. «На свежую голову». И Мартин остался один в просторном пустом зале дохлого пони, за уставленным пустыми пивными кружками и кофейными чашечками столом. Он устал, но ему и впрямь не хотелось спать. Хотелось думать, поймать тот миг обманчивой прозрачности и ясности разума, что случается на утро после бессонной ночи. Это днем он будет зевать, волочить ноги и медлить с ответами. А сейчас можно и подумать. Тайна талисмана оказалась секретом Полишинеля. Слухи о спрятанном здесь всемогуществе бродили давно, но доказательств не было. Даже мудрые оранки, вооруженные своей замечательной техникой, не преуспели. Последнее почему-то показалось Мартину важным. Оранки умные не сумели. Потому что не имеют способности к эволюции души? Ерунда. Дар талисмана предназначался разуму, а уж с ним-то у оранков проблем не было. Мартин понял, что сейчас ему не помешает лишняя чашечка кофе. Он дал организму мысленный зарок по возвращении на землю неделю пить отвратительный бескофеиновый кофе и подошел к стойке бара. Увы, кофейный аппарат явно не предназначался для управления людьми без специального образования. Кнопок и лампочек на нем было больше, чем в хорошем автомобиле. «Эй!» — негромко позвал Мартин. Ситуация усугублялась тем, что имени официанта он не помнил. «Эй, гарсон!» — жалобно попросил Мартин, но уже в полголоса. В конце концов, даже в старой доброй Франции назвать официанта мальчишкой — верный способ получить плевок в тарелку супа. Мартин заглянул в дверь, куда ушел официант. За дверью обнаружился длинный темный коридор. Что за напасть? Проще всего было смириться и пойти спать. Но кофе хотелось все сильнее. Так обычно и бывает, когда предмет желаний почти достижим. С горя Мартин зашел за барную стойку. Обнаружил под ней множество вещей, не предназначенных для постороннего взгляда. К примеру, именно там ночевали ведро и половая тряпка, а среди чистых бокалов валялась грязная тряпица крайне неаппетитного вида. Но была еще и небольшая кнопка, вынесенная под самую руку бармена. После недолгого размышления Мартин ее нажал. Ничего не произошло. Тогда Мартин взял с витрины початую бутылку коньяка и плеснул себе в бокал на два пальца. «И впрямь грабят», — мрачно донеслось от двери во внутренние помещения. Мартин обернулся, чувствуя себя застигнутым как минимум при ограблении церковной кассы. В дверях стоял заспанный хозяин дохлого пони, в халате и с помповым ружьем в руках. «Я это...» — начал Мартин. «Коньяку захотел», — подсказал Юрий. «Да нет, кофе, а тут нет никого». «Ясное дело, 5 утра», — вздохнул хозяин. «Теперь и я кофе хочу». Поставив ружье у стойки, он уверенно направился к кофейному аппарату. Мартин понял, что стрелять в него не станут, а напротив, напоят кофе и воспрял духом. «Я бы заплатил», — покаялся он. «Утром обязательно». Юрий махнул рукой. Пока урчащий аппарат извергал в чашечке кофе, налил коньяку себе, да и Мартину добавил. Сказал: «С утра пить нехорошо, но утро сейчас или поздний вечер – спорный вопрос». Они чокнулись, и Мартин с радостью понял, что хозяин таверны, несмотря на его фантастические истории, человек вполне адекватный, в чем-то даже приятный. «Ушли наши вожди?» – кисло спросил Юрий. «Старатели? Ушли!» – кивнул Мартин. «Чего ж сразу не сказал, что всемогущество ищешь?» — спросил хозяин. «Я-то думал, ты обычный лох-перекупщик, раз отвалил Ирине денег за старую батарейку». «Так ты... вы знали?» — поразился Мартин. Юрий кивнул, пояснил. «Здесь батарейки не в ходу. Кому они нужны, когда ток под ногами, только дырку просверли? Но у оранков я как-то такие видел». «И никому не сказали?» «А зачем хорошую девочку подводить?» – удивился Юрий. «Ну, обманет она какого-нибудь торгаша. Тот все равно на старателях наживается. А ей, может, деньги нужны на операцию старенькой бабушки? Или чтобы выучиться на художника?» Мартин подумал, что такой светлый взгляд на жизнь присущ только людям незаурядным, которые в любом каторжнике видят смесь Робин Гуда с Жаном Вальжаном. «Вы хороший человек», – искренне сказал он. «Нет, Иринка не собиралась наживаться на фальшивом ключе. Хотела выманить на разговор кого-нибудь знающего». «Молодость, молодость!» — вздохнул Юрий, отбросил со лба густые пряди светлых волос. «Легких путей не ищем». Он печально посмотрел в зеркальное стекло бара, пробормотал. «И чего я у оранков не попросил 20 сантиметров роста? Отбил бы у тебя девчонку. Извини, но обязательно бы отбил». «Я бы не отдал», — покачал головой Мартин. «Тогда стрелялись бы», — сказал Юрий. «Хотя я и стреляться-то не умею. Так что, узнали вы тайну?» Мартин покачал головой. «По электричеству ходим, а до главной тайны никто не может докопаться», — вздохнул Юрий. «Тебе, небось, говорили, что кто-то тайну открыл, стал всемогущим, да и отправился вершить великие дела? Я спорить не стану, всякое в жизни бывает. Но из тех, кто ныне талисман ногами топчет, никто тебе не поможет». Он поднял бокал, допил коньяк, вздохнул. «Закоснели мы. Глаза у нас зашорены. Свежая кровь нужна, тогда талисман свои тайны и откроет». «Спасибо», — сказал Мартин. Юрий махнул рукой. «Да ладно, пустое. Хочешь еще коньяка?» «Я не за коньяк благодарю», — пояснил Мартин. «Вы мне глаза открыли. Хотя от глоточка не откажусь». Хозяин таверны плеснул ему еще немного. Строго погрозил пальцем. «А кнопку больше не трогай. Это же тревожная сигнализация, дубина. На случай бандитского налета». «Случались?» — спросил Мартин. «Тут тихо», — уклончиво ответил Юрий. «Все, пойду досыпать. Светает уже». Мартин посмотрел в окно, но так и не сумел найти каких-то различий в подсвеченной фонарями молочной мгле. Наверное, надо прожить здесь годы, чтобы чувствовать зарю сквозь плотное одеяло тумана. Юрий ушел. Чашка кофе, к которой он так и не притронулся, стыла на барной стойке. Мартин взял ее и выпил кофе, чуть теплый, неприятный, сказал, глядя в окно. Глаза зашорены. Его слегка зазнобило, не от холода, климат талисмана был очень ровным, от волнения. Горькие плоды из древа жизни валялись под ногами, а их никто не подбирал. «Не может быть все так просто», — самому себе сказал Мартин и сам же ответил. Но иначе и быть не может. Он быстро поднялся по лестнице, открыл дверь в комнату Ирины. Она не заперлась. На цыпочках подошел к кровати. «Ты?» — сонно спросила девушка. «Я!» — прошептал Мартин. От его сонливости уже не осталось и следа. «Ирина, а ларчик просто открывался!» «Какой еще ларчик?» — Ирина завозилась в постели. Мигнула светло-зеленым подсветкой ее часов. «Слушай, я только заснула». «Я знаю, как активировать сейфы», — сказал Мартин. «Тебе еще нужны волшебные туфельки?» Вспыхнул свет. Ирина уселась на кровати. Пристально посмотрела на Мартина. «Ты не пьян?» Мартин улыбнулся, покачал головой. «Нет, и даже не собираюсь. Я пьянею от восторга. И от страха, конечно». «Как?» — воскликнула Ирина. Глаза у нее загорелись. «О!» — Мартин засмеялся. «Это страшная тайна. Ее многие тысячи лет хранили мудрецы Шамбалы. Потом тайну украли коварные масоны. Но у них ее выкупил за огромные деньги один русский олигарх. Ну, Мартин!» Ирина вскочила, принялась торопливо одеваться. «Не мучай меня, рассказывай!» Она вдруг застыла, полуголая, с блузкой в руке. Пытливо посмотрела в лицо Мартину и спросила. «Ты не хочешь говорить, да? Это будет только для тебя?» И на один бесконечно короткий миг Мартин почувствовал в себе что-то, призывающее шепнуть. «Да, это только мое! Разделенное всемогущество ничего не стоит!» «Все очень просто», — отгоняя наваждение, воскликнул Мартин. «Ты будешь смеяться, как все просто. А ранкам и в голову не могло прийти, они слишком разумны. И у них никогда не было суеверий». «Подожди!» — Ирина вдруг бросилась к окну. Распахнула створки, в комнату поплыл туман, и впрямь уже светлый, согретый приближением солнца. «Мартин!» Откуда-то издалека шел ровный гул, и он приближался, усиливался. «Что это?» Мартин подбежал к окну. Обнял Ирину, и несколько секунд они стояли, вглядываясь в мутную пелену. Послышались голоса, просыпались и другие постояльцы дохлого пони. Хлопнули окна. Кто-то, исполненным мукой голосом, потребовал дать ему хоть немного покоя. «У аранков нет суеверий», — прошептала Ирина. «Зато есть вертолеты. Мартин!» Они в ужасе посмотрели друг на друга. «Шпионят за старателями», — повторил Мартин слова японца. «Идиоты! При их технологии можно упрятать передатчик в пылинку и уронить пылинку на одежду». Ирина принялась судорожно отряхивать Мартина, потом себя.